656 гуру. Мы озабочены состоянием мира. Как нарывы назревают и лопаются очаги тьмы. Мрак разрастается. Неистовствуют в безумии последующие уходящей расы, чуя свою обреченность. Сколько злого творится. Тяжкое время.